Джульетты и Ромео. Шпионаж по любви стар как мир. История разведки знает немало примеров того, как разведчики и разведчицы влюбляли в себя лиц противоположного пола, вербовали их или использовали в темную. Много сказано и написано об операциях разведки ГДР по внедрению в Западную Германию Ромео. Симпатичных, умных и здоровых молодых людей, которые соблазняли секретарш различных ведомств, а затем делали их агентами. Благодаря усилиям средств массовой информации широко распространилось мнение, что ГДР готовила в специальных школах шпионов Ромео, которых затем забрасывали на Запад. Разведке ГДР досталась сомнительная слава взломщиков сердец. Как утверждает в своих мемуарах бывший начальник этой службы Маркус Вольф, легенды о таких школах относятся к той же категории фантастики, как и мнимые подразделения в британской Ми-5, где изобретаются и испытываются новейшие вспомогательные средства для агента 007. Однако доля истины в рассказах о Ромео есть. Сам же Вольф пишет о том, что придумать достоверные легенды для супружеских пар было гораздо труднее, чем для одиноких. Разведчики, работавшие в ФРГ, были в подавляющем большинстве мужчинами, а не женщинами. Им не запрещалось заводить на Западе подруг, и если из этого вырастали перспективные знакомства, то руководство не считало необходимым удерживать своих людей от такого рода контактов. Сказано мягко, но достаточно убедительно и откровенно. Если следовать исторической истине, то можно сказать, что первыми на этот путь вступили Джульетты. Одной из первых попыток в этой области было переселение на Запад Розалии Кунце, миловидной женщины 20 с небольших лет. Она быстро сделала карьеру, заняв должность секретарши одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны ФРГ, с доступом к секретной информации, передала большое количество ценных документов, но влюбилась и рассказала своему возлюбленному о том, чем занимается. В результате в 60-м году в ФРГ был проведен первый сенсационный процесс против разведки ГДР. Успешнее оказалась работа Рут Мозер, жительницы Бонна. За короткое время она завербовала своего мужа, Карла Хайнца Кнольмана, подполковника пограничной службы ФРГ. После развода с Кнольманом завербовала своего второго мужа, тоже офицера. Он, имея доступ к документам НАТО высшей степени секретности, информировал разведку ГДР по ряду военных вопросов, в частности, о военно-политической, стратегической оборонной концепции ФРГ, и некоторых ее партнеров по НАТО. Затем настала пора Ромео. Одним из первых был западно-германский журналист Хельмут Эрнст, живший в одной семье с тремя своими возлюбленными, две из которых добывали военную информацию, а третья переправляла ее в ГДР. Первым же настоящим Ромео, заброшенным из ГДР, был Феликс, чья любовь к своему источнику, Норме, в Бонне, окончилась столь несчастливо, что его пришлось срочно отозвать. Вернувшись в ГДР, он рекомендовал в качестве возможного источника свою знакомую Гудрун, работавшую секретарем в аппарате Глобке, статс-секретаря канцлера ФРГ Аденауэра. У Феликса создалось впечатление, что правильно подобранный мужчина может повлиять на нее. Для этого в середине 50-х в ФРГ был направлен Герберт С., псевдоним Астер, бывший военный летчик, который познакомился и сблизился с Гудрун, а затем и завербовал ее, выдав себя за офицера советской. Заметьте, советской разведки. От нее поступала информация о ситуации в окружении Аденауэра, способствовавшая увольнению Глобке. Роланд Г., директор театра из Саксонии, в 61-м году под видом датского журналиста познакомился с Маргаритой, работавшей переводчицей в штаб-квартире НАТО в Фонтенбло. Выдав себя за офицера датской разведки, он завербовал Маргариту, и она снабжала его секретной информацией из штаб-квартиры НАТО. Чтобы избавить Маргариту от угрызений совести, ей была устроена исповедь у датского священника, роль которого с блеском исполнил офицер разведки ГДР, специально для этого выучивший датский язык. Когда же разведчикам пришлось вернуться в ГДР, упомянутые выше Гудрун и Маргарита отказались работать с другими офицерами разведки. Это доказывает, что главным их стимулом к сотрудничеству была все-таки любовь. Это подтвердила и история с фройлен Шнайдер из ведомства федерального канцлера, которая настолько влюбилась в разведчика, что даже просила принять ее в социалистическую единую партию Германии, ГДР. После отзыва разведчика она продолжала сотрудничество, но когда в ее жизнь вошел другой мужчина, она призналась ему во всем и прекратила связь с разведкой ГДР. Не всегда любовь оказывалась решающим фактором. Сотрудница аппарата Христианско-демократического союза Хильда, даже после того, как агент Регентин женился на ней, отказалась от сотрудничества. Другим примером неудачного брака стала история Герберта З. и Герды О., служившей в шифровальном отделе западногерманского МИДа. Она передала огромное количество информации, в том числе и из Вашингтона, куда она на 3 месяца ездила в командировку. Но кризис наступил, когда Герда отправилась в Варшаву, где влюбилась в западногерманского журналиста, агента БНД разведки ФРГ, и открылась ему. Правда, она позвонила Герберту и предупредила его, так что ему удалось благополучно бежать в ГДР. Сотрудничество с ней, естественно, было прекращено. Но Герберт продолжал работу. Во время отпуска в Болгарии он познакомился с некой Ингой. Этому не помешало и то, что она узнала его по портрету в журнальной статье о судебном процессе над Гердой. Она целенаправленно стала искать место в Бонне и вскоре нашла работу в ведомстве федерального канцлера. На протяжении ряда лет Инга снабжала разведку ГДР информацией. По ее настоятельной просьбе в одном из ЗАГСов ГДР их брак был зарегистрирован, но страница с записью его регистрации была удалена. В 1979-м произошел ряд провалов агентуры ГДР в ФРГ. В прессе эти события получили название «Дело секретарш». Как агенты разведки ГДР были разоблачены следующие господа. Ингрид Гарбе, секретарша западногерманского представителя в НАТО. Урсула Ха, работавшая секретаршей в руководстве ХДС, и ее муж. В ГДР пришлось бежать сотруднице аппарата генерального секретаря НАТО Урзель Лоренсен, а также агентам Кристель, Герда и Ути, работавшим в аппарате ХДС, у которых мужья или спутники жизни происходили из ГДР. В ГДР были срочно отозваны секретарши высокопоставленных деятелей ФРГ Инга Г. с мужем, Хелька Р. со своим спутником жизни и другие. Президент Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ доктор Рихард Майерс выступил по телевидению, заявив об аресте 16 шпионов из ГДР. Западногерманская пресса взахлеб писала о секретаршах, ставших шпионками по любви, из-за сексуальной зависимости, шантажа или даже страха перед побоями. Другое объяснение этому дал начальник отдела в Федеральном ведомстве по охране Конституции Хелен Бройх. Особые отношения возникают без применения средств давления и без шантажа. Деньги также не играют роли. Важен только романтический мотив. Конечно, все эти разоблачения не могли остановить работу разведки ГДР. Использование Ромео и секретарш продолжалось практически до конца существования ГДР, а судебные процессы над секретаршами-шпионками и после ее развала. Одной из наиболее ярких фигур того периода была Габриэла Гаст. В конце 60-х она приехала из ФРГ в ГДР с целью сбора материалов для диссертации на тему о положении женщин в ГДР и познакомилась с сотрудниками разведки. Один из них, называвший себя Карл-Хайнц Шмидт, стал ее постоянным ведущим. Их отношения переросли в любовь, и она была завербована. Вскоре она стала одним из главных источников разведки ГДР, заняв в 1973 году руководящий пост в западно-германской разведке, пост главного аналитика по Советскому Союзу и Восточной Европе. О таком источнике любая разведка может только мечтать. Материалы Габриэлы были поистине бесценными. Они помогали ГДР и СССР корректировать свою внешнюю политику в 70-80-е годы. В 87-м Габриэлу назначили заместителем руководителя отдела Восточного блока в западно-германской разведке. После развала ГДР Габриэла была выдана одним из бывших сотрудников восточно-германской разведки, арестована и осуждена. В начале февраля 94-го года срок заключения был сокращен наполовину, и она вышла на свободу. Такова вкратце история «Ромео и секретарь», которая хранит множество драматических и трагических сюжетов.